Глава 14. Матрицы. Поразившая меня идея о существовании так называемых жизненных матриц возникла чисто спонтанно и как бы, между прочим, в ходе беседы с одним из субъектов, мужчиной, которому я задавала случайные вопросы. «Сколько всего жизни ты прожил на Земле?» Это моя первая физическая жизнь, моя первая настоящая инкарнация на этой планете. До этого у меня были матрицы многих других земных жизней, и многим я ассистировал, однако эта жизнь по-настоящему первая физическая инкарнация на Земле. Что он хочет этим сказать? Его ответ меня немало смутил, поскольку с тех пор, как мы начали с ним работать, мы просмотрели не менее 4 предшествующих жизней, которые определенно имели место на этой планете. Тогда о чем же, собственно, и о каких таких жизнях мы беседовали с ним на прошлых сеансах? Выходит, что те другие жизни, о которых мы беседовали, не настоящие? Это были всего лишь матрицы или замещения, а не настоящие физические воплощения. Честно признаться, за все эти годы моей столь необычной погони за знаниями я не раз наталкивалась на разного рода ошеломляющие открытия, но это откровение поразило меня до глубины души. Я никогда раньше не слышала о каких-то там матрицах. В моей предыдущей практике с регрессивным гипнозом все выглядело просто. Либо ты жил, либо не жил вовсе. Единственная приемлемая альтернатива, пришедшая мне в голову, что субъект все выдумал или сочинил. Я прочитала множество книг, пытаясь найти объяснение хранящимся в памяти людей воспоминаниям о прошлых жизнях, но ни разу до этого не слышала о матрицах. Я находилась в полной растерянности. Если жизнь на Земле нельзя рассматривать как настоящую физическую инкарнацию, то с чем, собственно, я тогда имею дело? Уж не хочешь ли ты сказать, что когда душа воплощается на Земле, вместо того, чтобы усваивать опыт настоящей земной жизни, она наделяется... Она может извлечь информацию из хроник Акаши и запечатлеть эту информацию внутри себя, обретя тем самым необходимый жизненный опыт. Другие исследователи не раз подчеркивали, что хроники Акаши не содержат какого-либо упоминания о времени, только сведения о событиях, эмоциях и усвоенном опыте. Хорошо. Можешь ли ты сказать, как определить разницу между настоящей жизнью и матрицей при работе с подобным материалом? Нет, потому что даже я не могу выявить эту разницу. Если у тебя вместо жизни матрица, то она столь же реальна, как и сама жизнь, как если бы ты сам ее прожил. Матрица содержит в себе все эмоции, все воспоминания, чувства, короче, все, что связано с данной жизнью. Так что, на мой взгляд, совершенно невозможно выявить разницу между, собственно, жизнью и ее матрицей, поскольку и в том, и в другом случае переживания совершенно идентичны, и ты погружен в них с головой. В этом и заключается основная идея матрицы. Дать тебе возможность прожить тысячи или даже сотни тысяч лет на планете, ни разу на ней не побывав. А какой смысл? Если душа до этого ни разу не жила на Земле, или со времени ее последней инкарнации прошло невероятно долгое время, то у нее в этом случае нет никакой точки опоры, если вдруг она захочет воплотиться на физическом плане. Ей не за что будет уцепиться, не на что сослаться. Если бы ей пришлось высадиться на эту планету, она оказалась бы в полном смятении и чувствовала бы себя совершенно потерянной. Она бы не понимала ни обычаев, ни традиций землян, ни их религиозных и политических убеждений. Она не знала бы, как действовать или вести себя в социуме. Именно для этих случаев, когда в подсознании нет информации о земном опыте предшествующих человеческих существований, и нужны матрицы. Для того, чтобы человек чувствовал себя в своей тарелке, свободно и раскованно, в его подсознании должна быть заложена информация, на которую он мог бы опереться и которую мог бы извлечь оттуда, чтобы сориентироваться в той будничной жизни, с которой ему придется ежедневно сталкиваться. Ибо если такой информации не будет, им бы каждый день владело чувство абсолютной дисгармонии и полного неведения, и владело до тех пор, пока бы не наступил момент, когда, оглядываясь назад, он мог бы увидеть за собой хоть какое-то подобие жизненного опыта. Но это бы случилось не раньше, чем в конце земной жизни. При этом, однако, смятение и дисгармония, сопровождавшие его всю жизнь, сводили бы на нет любую попытку научиться у жизни, ибо, как известно, любая дисгармония напрочь убивает желание учиться. Вся учеба была бы проникнута этой дисгармонией, и, следовательно, об учебе как таковой не было бы и речи. Так что матрицы в этом случае просто необходимы, ибо позволяют человеку чувствовать себя своим в новой обстановке и в новых условиях, которые ему совершенно не знакомы. Ибо даже такая простая вещь, как спор или дискуссия, была бы для него чудовищным испытанием, которое бы полностью его опустошило, поскольку любая дискуссия подразумевает некие знания и опыт. А когда их нет, то даже самый безобидный спор превращается в пытку. У невинных агнцев, как ты знаешь, нет ни опыта, ни представления, что такое гнев и страх. И столкнись они с ними, это совершенно выбило их из строя, парализовало и нанесло неизлечимую психическую травму. Многие считают, что все эти факторы обусловлены социальной средой, мол, ум ребенка с рождения ничем не заполнен, и вся необходимая информация поступает и усваивается по мере его роста и развития. Тем не менее, мы гораздо чаще опираемся на те воспоминания, которые хранятся в нашем подсознании, нежели привыкли думать об этом. Подсознание представляет собой своего рода банк данных, откуда мы ежедневно извлекаем аналогии и сравнения. Поэтому, если уж развивать эту мысль, у души, впервые воплотившейся в земное тело и оказавшейся в совершенно новом для себя культурном окружении, должны быть хоть какие-то воспоминания или память о прошлом, которая бы позволяла ей ориентироваться в окружающем мире и как-то с ним соотноситься. Эта новая идея поразила меня и направила мою мысль по совершенно иному руслу, полностью изменив мои взгляды на сам принцип реинкарнации. Но когда я работаю с людьми, могу ли я как-то определить, что именно они вспоминают или воскрешают, настоящую жизнь или ее матрицу? А зачем тебе это нужно? Ну, возможно, для того, чтобы доказать себе то, что я пытаюсь доказать. Сказав эту фразу, я внутренне рассмеялась, потому что здесь неизбежно сам собой возникал вопрос, а что, собственно, я пытаюсь доказать? Субъект, как видно, прочел мои мысли. А что, собственно, ты пытаешься доказать? От смущения я рассмеялась и закивала головой. Хороший вопрос. И вскоре ты сама на него ответишь. Ну, я пытаюсь доказать реальность реинкарнации, и делаю это потому, что многие в нее не верят. Поэтому, работая с людьми, проживающими жизнь и могущими доказать, что после смерти они не умерли и продолжили все это время жить, я как бы подтверждаю правомощность этой идеи. Ну а если вместо жизни люди вспоминают всего лишь ее матрицу, то можно ли использовать это как доказательство? Можно, ибо опыт усвоен и жизнь по сути прожита. Пусть даже сами эти люди, о которых сейчас идет речь, ее не прожили. Тем не менее, и в том, и в другом случае информация оказывается абсолютно идентичной, как если бы ее восприняла и усвоила сама душа, обитавшая в физическом теле человека, прожившего земную жизнь. Матрицы – это такая же часть души, как и реальный жизненный опыт, и как опыт они тоже сохраняются в ней. Нельзя ли этим объяснить тот факт, во всяком случае существует такая теория, что иногда люди в двух или нескольких исходных обличьях проживают одну и ту же жизнь, например, две или более Клеопатры, два и более Наполеона и так далее. Не объясняется ли это именно наличием матриц? Сама я с такого рода случаями никогда не встречалась, но это один из аргументов, часто приводимых скептиками и противниками реинкарнации. Вот что отвечает субъект. Несомненно, ибо не существует, ибо на матрице нет права собственности, у матриц нет владельцев, они доступны всем, поэтому бесполезно пытаться выяснить или разобраться, кем в действительности был этот человек, ибо это бессмысленно. Это один из аргументов, выдвигаемых против реинкарнации. Если существует столько людей, живущих ту же жизнь и в том же обличье, говорят они, то идея реинкарнации неверна. Это всего лишь доказывает, что им необходимо расширить кругозор своих знаний. Они сталкиваются с фактами, которые противоречат их близоруким взглядам. Не просто так, а для того, чтобы расшевелить свое сознание и расширить круг своих представлений. Значит, совсем не важно, была ли Клеопатра настоящей Клеопатрой или ее кем-то еще. Ибо мы все в равной мере имеем доступ к информации о ее жизни. Да. И это можно было бы легко доказать, свяжись мы с душой настоящей Клеопатры или с одной из многих сотен других, имевших ту же жизненную матрицу. Разницы никакой. Да, но вопрос в том, насколько различно разные люди ощущают одну и ту же матрицу. Если мы спросим человека, проживающего настоящую жизнь Клеопатры, и другого, прожившего ту же жизнь, то будет ли их жизненное восприятие различным или абсолютно адекватным? Очень хороший вопрос. Скажем так, человеческий опыт подобен фильтру, который по-своему окрашивает проходящие через него образы, воспринимаемые человеком. Если опыт, приобретенный Клеопатрой в ходе земной инкарнации, оказывается нежелательным для сознания человека, усвоившего его, то этот опыт либо стирают из его памяти, либо видоизменяют таким образом, чтобы он не привел к распаду самой личности. Звучит весьма нравоучительно. Но можно ли этим объяснить те ошибки и парадоксы, которые иногда возникают? И можно ли объяснить это то, что люди столь по-разному понимают свои цели, прибегая к различным доводам и фактам, чтобы доказать собственную точку зрения? Да, это так. Но это ровным счетом ничего не доказывает. Это всего лишь различные способы рассмотрения одного и того же. Верно. Но раз это есть, то с этим нужно считаться. И все же, можно ли этим объяснить проблему параллельных жизней, когда люди одновременно проживают две одинаковых жизни или жизни, дублирующие одна другую? Да, именно так и возникает парадокс параллельных жизней. Здесь вся проблема сводится лишь к тому, что необходимо просто усвоить социальные нормы, законы, правила, обычаи и тому подобное, чтобы смочь эффективно включиться в чью-либо инкарнацию. Другими словами, доказательства в данном случае не играют никакой роли, и неважно, можешь ли ты это доказывать или не можешь. Именно, потому что все поверяется смыслом. Ты можешь погружаться вглубь истории на тысячелетия назад, прослеживая чьи-то прошлые жизни, но смысл от таких погружений может быть нулевым. С другой стороны, из этих воспоминаний о прошлом можно извлечь много полезной информации, причем не только для самого субъекта, но и для тех, кто прочтет или услышит об этом. Из этого можно извлечь много знаний, которые будут равно полезны для всех и каждого. Да, воскрешая прошлые жизни, многие люди действительно извлекают много полезного для себя. Например, начинают лучше понимать свои связи и отношения с окружающими. Вот именно, это так. А как подбираются матрицы? Кто решает, какая матрица у кого должна быть? Для каждого индивида подбираются свои определенные матрицы или как? Матрица подбирается в зависимости от того, какие цели преследует данная инкарнация. Если кто-то хочет стать лидером, президентом, например, то ему подбираются матрицы лидеров или вождей различных уровней, от племенных вождей до крупных политических лидеров на уровне президента. Причем это может быть и мэр города, и главарь воровской шайки. Если целевая установка делается именно на лидерство, то с этой целью используется великое множество матриц, где запечатлены натура и характерные особенности лидера. Так, чтобы человек мог познакомиться и освоиться с этим аспектом или с этой идеей, а заодно и узнать, что представляет собой роль лидера. Но помимо главной здесь цели присутствует второстепенная, третьестепенная, и неважно, какая по счету побочная цель, суть которой – научиться смирению, терпению, а также умению не принимать все всерьез, умению развлекаться и веселиться, всего не перечесть. Все это многообразие опыта и переживаний тоже включено в эти матрицы. Метод их запечатления выше моего понимания и назначения. Назначение в том, чтобы прожить множество самых разных жизней, может быть одновременно, так сказать, оптом, а может быть постепенно, одну за одной, и извлечь нужные уроки из опыта других людей. Урок хорош только тогда, когда он может быть усвоен другими, а для этого им нужно поделиться. Этой цели и служат матрицы. Тот опыт, который каждый из нас нарабатывает в этой жизни, по ее завершении будет отлит в матрицу и станет доступен каждому, кому он понадобится. Это все равно, что пойти в библиотеку и взять с полки нужные книги, с учетом лишь того, что каждая книга – это отдельная земная жизнь, которую ты можешь прочесть и понять почти мгновенно. Ты, видимо, сравниваешь с книгой, хранящейся на полке в библиотеке, энергию жизни, которую каждый желающий, если ему нужна эта информация, может оттуда снять и сделать достоянием своей жизни, так что ли? Совершенно верно. И ограничений на использование этой жизни нет, сколько бы людей ее не заимствовало. Один и тот же опыт могут сделать достоянием своей жизни тысячи и тысячи людей. Выходит, Два и более субъекта в состоянии регрессии могут выйти на одну и ту же жизнь? Случись так, что в их сознании будет запечатлена та же матрица? Верно. Поскольку матрицы подбираются до начала инкарнации, метод их подбора очень трудно понять, так как он достаточно сложен. Для простоты скажем так. Существует главный компьютер или терминал, с которого можно получить доступ ко всем жизням, естественно, не текущим, а уже прожитым. В него вносится информация, касающаяся целей настоящей жизни, того, чего от нее ждут, и он подбирает соответствующие матрицы и загружает их. Существует целая иерархия духов, выполняющих эту работу, за ходом которой следит особый совет. Он и выполняет роль главного компьютера, и он же ассистирует и помогает душам. Этот совет или компьютер получает всю необходимую информацию о тех задачах, которые люди осуществляли в прошлых воплощениях, и о том опыте, который они наработали, и который служит ориентировочной шкалой. Теперь дело лишь за выбором, который осуществляется путем сравнения предшествующей жизни, занесенной в хроники Акаши, с тем, что имеет отношение к данной жизни и тому опыту, который с ней связан. Так и подбирается матрица. Все воспоминания, мысли, чувства, короче, все, что свойственно настоящей подлинной жизни, сохраняется в ней нетронутым. Это своего рода голограмма, трехмерный итог или сумма данной жизни, поскольку весь опыт, все переживания, воспоминания, эмоции и чувства, когда-либо испытанные душой, навеки в ней запечатляются и становятся ее неотъемлемой частью. И затем, по завершении инкарнации, душа переносит с собой эту информацию на духовный план, как некий дар, доставшийся ей от жизни на этом уровне существования. Дар, который навеки внедряется в нее и становится частью ее вечной летописи. А не проще ли назвать матрицу шаблоном или выкройкой? Мол, подбираешь нужную выкройку и затем кроишь по ней свою жизнь. Тоже неплохо. Мне только что пришло в голову интересное сравнение, что весь этот процесс во многом напоминает исследовательскую работу в библиотеке. Да, ты как бы заказываешь книги по многим предметам и с этим знанием на руках стремишься вперед. Однако, когда человек проживает настоящую жизнь, он выносит много полезного из повседневного опыта этой жизни, нарабатывает, так сказать, подлинные ценности. А можно ли вынести те же ценности из матрицы? Ты говоришь, исходя из кармической точки зрения, а это неверно, ибо матрица просто дает ссылку, на что ориентироваться. Она не помогает в отработке кармы, а является всего лишь вспомогательным инструментом для ее отработки. Если бы все пользовались только матрицами, то в конце концов весь жизненный процесс зашел бы в тупик и наступил бы полный застой и стагнация, где ни у кого не было бы ни малейшего шанса прожить или испытать подлинную жизнь, только ее эрзац. Было бы просто неоткуда брать свежие жизненные отпечатки и строить на них новые впечатления, поэтому без реальной, настоящей жизни просто не обойтись. Такие жизни необходимы и должны быть прожиты, ибо лишь так можно поставлять свежий материал для библиотеки жизни. Да. Иначе душа в скором времени предпочла бы наиболее рациональный способ достижения цели вместо долгого и подчас мучительного пути познания. Для одних душ более характерен рациональный способ, для других – нет. ибо каждый живет лишь той жизнью, которая ему свойственна. Конечно, можно было бы сказать, что легче просто дождаться другого человека, проходящего в данное время школу земной инкарнации, и взять от него матрицу этой жизни. Удобно, не правда ли? Но, к счастью, истинного познания таким способом не обретешь. Любая душа наделена свободной волей, и матрица данной конкретной души тоже сделана именно из ее свободной воли, а не чьей-то еще. Вся необходимая информация поступает в компьютер, а оттуда в виде матриц подбираются все соответствующие ей инкарнации. Эти матрицы поступают в распоряжение человека, так как окончательное решение всегда остается за ним. Душа – властительница, поэтому она вправе забраковать любую матрицу, если та по той или иной причине ей не подходит. Если душа, прибегнув к данной ей власти, авторитетно заявляет «Я не хочу эту матрицу», то так оно и будет. Честно говоря, все, что ты говоришь, меня несколько обескураживает. Выходит, по твоим словам, что реинкарнация в том виде, как мы ее знаем, просто не существует. Лучше сказать не реинкарнация, а некая последовательность, или, если хотите, прогрессия от одного тела к другому. Но это тоже матрицы. Человек фактически может прожить только 5 жизней, но при этом иметь опыт 500. Это просто комбинация целей и намерений. Другими словами, матрица – это просто некая информация, которую ты имеешь к моменту рождения и которую затем используешь в процессе жизни, так? Да. К моменту рождения матрицы уже полностью сформированы и готовы к употреблению. Но кроме основных, есть также и дополнительные матрицы. Так, на всякий случай, чтобы они всегда были под рукой, если в них возникнет надобность. Это можно сравнить со сборами перед дорогой. Вроде бы ты собрал и упаковал все необходимые вещи, а в дороге вдруг обнаруживаешь, что что-то забыл. Поэтому вдоль пути на всякий случай расставлены своего рода запасы. Ты знакома с принципом составления географических карт? Так вот, скажем, у тебя есть контурная карта США с физическими границами страны, но без политического деления на штаты и округи. Все же штаты и округи нанесены на прозрачные трафареты, которые ты последовательно один за другим накладываешь на контурную карту и переносишь на бумагу. И вот, пожалуйста, политическая карта Америки готова. Аналогично этому используют и матрицы. Их тоже можно накладывать и переносить множеством разных способов. Неважно, во сне или наяву. Важно лишь, чтобы ты находился во власти переживания того или иного рода. Это переживание может быть очень травмирующим. Например, смерть одного из членов семьи, или потеря работы, или что-то в этом роде, что делает тебя ранимым, а стало быть более открытым и восприимчивым. Короче говоря, будь то радость или горе, или что-то среднее между ними, главное, чтобы ты открылся, и тогда необходимая матрица-трафарет легко внедрится или наложится на твое сознание так, что ты этого даже не заметишь. Но факт остается фактом. Можно прожить множество земных жизней, при этом ни разу не прибегнув к матрице. Матрицы – это просто цели, поэтому далеко не каждому они необходимы. Мне в голову только что пришла одна мысль. А жизнь Иисуса Христа тоже существует в виде матрицы, которую можно перенести и запечатлеть в сознании среднего человека? Да, существует, и на протяжении прошедших веков использовалась неоднократно. Это исключительная по своему масштабу жизнь, которая тоже была переведена в матрицу. воплощая в себе все идеалы, к осуществлению которых стремится человечество. Ты имеешь в виду принципы жизни Христа, положенные в основу христианства? Именно их. Да, было бы неплохо, если бы эти принципы оказались запечатленными в твоем сознании. Это было бы замечательно, поскольку эти принципы способствовали бы установлению взаимоотношений на сердечно-доверительном уровне, как между близкими друзьями. Да, этот опыт вполне может быть внедрен и в сознание отдельного человека, и таких людей на земле было немало. Взять того же Иисуса Христа, на принципах которого строится нравственная эволюция человечества, и который привнес в нее матрицу своей жизни во имя исцеления всей планеты. Именно это и называют Христовым сознанием. И каждый человек, шествующий его стезей, как целитель или друг человечества, каким был Иисус, тоже несет в себе матрицу Христова сознания. Да и каждый, достигший в своем развитии определенного уровня сознания, тоже наделяется этой матрицей. Интересно, это как-то связано с христианским термином «родиться свыше» и кардинальным преобразованием всей жизни человека? Не это ли происходит, когда человек наделяется матрицей Христова сознания? Под этим термином понимается духовное пробуждение человека и его готовность к восприятию матрицы Христова сознания, что ощущается им как рождение свыше. Очень многие образно описывают это явление, говоря, что в их жизнь вошел Христос, хотя это не совсем верно, потому что Он всегда там был. Это чувство сродни тому, как если бы ты в чулане среди старых вещей вдруг нашел драгоценный алмаз. И как только человек пробуждается, то вся его жизнь радикально меняется, верно? Совершенно верно. И это изменение происходит не только в его жизни, но и в его сознании, так что он с этого момента начинает жить и действовать по принципам Христова сознания, так? Христово сознание всегда действует на внутренних планах бытия, а Дух Христа закаляется в вечном пламени сердца и сияет безграничной любовью. То есть это то, что христиане называют преображением, некое внутреннее озарение, переживаемое многими верующими людьми. Верно, это очень глубокое, одухотворяющее переживание. Оно подобно свету, вспыхнувшему во тьме. Я всегда считала, что необходимо каким-то образом связать ту работу, которую я делаю, с опытом христианских откровений, чтобы показать тем самым, что первое не противоречит второму. Конфликт всегда возникает на уровне терминологических разногласий и споров о том, как назвать то или иное откровение. Это всего лишь вопрос семантики или чисто внешних привязок к ярлыкам, без которых, естественно, не обойтись, ибо они помогают людям придерживаться собственной религиозной ориентации. Каждый вправе называть свои откровения, как ему хочется, и вот здесь-то как раз и возникают споры и разногласия, ибо каждый придерживается своих собственных обозначений и концепций, которые считает наиболее правильными. В этом направлении предстоит проделать большую работу, прежде чем люди поймут, что их убеждения и верования ценны сами по себе, невзирая на всякие там ярлыки и словесное оформление. Но дело в том, что ярлыки являются для них той нитью, за которую они держатся мертвой хваткой, чтобы не потерять ориентиры среди невидимого мира или не заблудиться среди того, чего они не видят. И в этом смысле сами ярлыки оказываются куда более важным фактором, чем то, что они скрывают. Подобное откровение присуще только христианской религии. О нет! Они являются органичной частью жизни всего человечества со времени его появления на Земле и останутся таковыми, пока оно существует. Они – неотъемлемая часть всех религиозных аспектов эволюции и становления всех мировых культур. Как я уже сказал, одновременно тысячи людей могут использовать одну и ту же матрицу, запечатленным в ней опытом, и физическое тело Христа было отнюдь не единственным проводником или носителем Христова сознания на этой планете. На ней были и многие другие, кто воплощал в себе те же принципы. Например, Гаутама Будда, Магомед, Моисей, Илия и им подобные. Короче говоря, истина всегда остается истиной, как ее ни называй. Верно. Я думаю, что именно это и нужно стараться донести до сознания людей, чтобы они наконец поняли, что между их религиозными убеждениями не столь уж большая и разница, как они привыкли считать. Да, суть проблемы лишь в ярлыках, то есть в обозначениях, той полемики, которая разгорается по этому поводу. Мы должны приложить все усилия, чтобы помочь людям разобраться в том, что именно скрывается за этими ярлыками, чтобы они начали воспринимать их именно как ярлыки, и не более того.